Глава восьмая. Утомительно, не то слово, чтобы описать подобное двухчасовое ожидание. Поначалу меня развлекало то, что Джейн и Дженсен не проявляли ни малейшего желания сидеть на софе рядышком, держась за руки. Одному богу известно, где Вулф отыскал эту софу с бархатными подушками. Когда я впервые появился у него в доме, они уж там были. Джейн и Дженсен по очереди сидели на софе после безостановочного вышагивания по комнате, но так ни разу и не присели вместе. Ядовитые реплики Вулфа сделали свое черное дело. Было интересно следить за развитием событий. Тот из парочки, который не стрелял, подозревал другого. А другой, видя это, очевидно думал, что попытайся он или она заговорить сердечным тоном: «Черт побери, дорогая или дорогой, мы же не можем быть убийцами, не так ли?» Может запросто разоблачить себя. Ведь другой подумает: «Если я его, ее подозреваю, то почему он, она не подозревает меня?» Естественно, я бдительно наблюдал за ними, пытаясь уловить хоть какой-то знак, указывающий, кто из них есть кто. Я склонялся то к одному мнению, то к другому, но так и не пришел к определенному выводу. В 7:30 нас пригласили в столовую, но они оба отказались. Фриц принес нам ужин в комнату на подносах. Я быстро расправился с порцией запеченного поросячьего филе, салатом с заправленным соусом, который придумал лично сам Вулф, с ломтем дыни, пирогом с голубикой и кофе. Дженсен от меня не отставал, а вот Джейн даже не посмотрела на еду. Я бы не стал держать пари, кто из них убийца, даже поставив на кон порванные шнурки от ботинок. Все, что я мог сделать, чтобы решить головоломку, это завязать глаза и поиграть в жмурки. Кого первым поймаю, тот и есть убийца. Я сдался еще прежде, чем начал. Вулф употребил слова «дерзкий» и «отважный», но это было мягко сказано. Он или она приехал сюда с уже заряженным и завернутым в носовой платок револьвером, засунув его в карман или сумочку. Конечно, злоумышленник собирался воспользоваться оружием лишь в том случае, если представится возможность, ибо не мог же он заранее предвидеть, какой оборот примут события. Я еще никогда не встречал никого, способного столь молниеносно реагировать на обстоятельства и принимать решения. Преступник заходит в гостиную, видит через открытую дверь Вулфа, как он полагает, сидящего за столом. Кладет руку на пистолет, завернутый в платок, ждет. Улучив миг, когда Вулф прикрывает глаза или отворачивается, а другой человек, что находится рядом в гостиной, смотрит в прихожую или, стоя у пианино, повернулся спиной, хладнокровно прицеливается и стреляет, после чего, пока его спутник недоуменно озирается по сторонам, ловко прячет пистолет в вазу. Попробуй выведи их на чистую воду. Если не установить, кому принадлежит револьвер, или не докопаться до подлинного мотива убийства, как добиться, чтобы присяжные вынесли обвинительный приговор? Не говоря уже о том, что обвинять нужно было не за неудавшееся покушение на Хаккета, а за убийство Дженсена и Дойла. За 2 часа я обращался к Джейн всего 3 раза, и не слишком многословно, а именно: первое, не хотите чего-нибудь выпить? Второе. Из этой комнаты тоже есть дверь в ванную. Вон там дверь из ванной в кабинет сейчас заперта. Третье. Прошу прощения. Это когда я не сдержался и зевнул. Она не только ни разу не ответила, но даже не удостоила меня взглядом. Дженсен вел себя не лучше. Не припомню, случалось ли мне прежде проводить 2 часа в столь скучной компании. Вот почему, когда около 9 зазвенел звонок входной двери, я даже обрадовался, хоть какой-то просвет в этом унылом ожидании. Так как дверь из гостиной в прихожую тоже была звуконепроницаемой, то, за исключением звонка, я расслышал лишь слабый звук шагов, еще более слабые и неразборчивые голоса. Но минуты через 3 дверь открылась, и вошел Фриц. Закрыв за собой дверь, он негромко сказал: «Арчи, «Мистер Вулф зовет тебя в кабинет. Пришли инспектор Крамер и сержант Стеббинс. Мне велено оставаться здесь».